2.14. Когда кабинет ушел, Миви собрал свои немногие личные вещи в архивную папку. Та запросила адрес, и Миви признался, что еще не знает его. Делать больше нечего, и он покинул свой офис, оставив в нем контейнер стрелы. Благодарить ментора за службу он даже и не подумал. В ближайшем будущем он планировал провести терминальную чистку и оборвать всякую связь с этим глупым, никуда негодным паставиком. Прощаться в отделе Гелиотика было не с кем. Обычно здесь даже ночью кипела бурная деятельность, но сегодня комнаты пустовали, а проверочные пункты в коридорах обслуживали машины. Служащих, вероятно, распустили по домам в связи с трагической кончиной Эллинор. Миви, особо не торопясь, дошел до транспортного отсека. Отсюда он мог быстро доехать бусиной до своей квартиры в квадрате 44, но вместо этого поднялся на поверхность в лифте. У него вошло в привычку каждый вечер после работы возвращаться домой пешком. В кабине студии, вмещающей 300 человек, тоже не было ни души. На первом этаже он прошел мимо комнаты, где они заседали утром, где следили за крушением корабля Эллинор. Теперь он больше не работает в Гелиотоке, а дочь Эллинор пропала. Вряд ли он придет сюда еще раз. Выйдя наружу через хрустальные двери административного корпуса, он втянул в себя сытый, пряный, насыщенный пыльцой воздух. Впереди на 10 тысяч акров простиралась территория Stark Enterprises. Пологие индианские холмы, сплошь покрытые соей, форельником, рыбными прудами. Над землей виднелось только здание администрации. Практически все индустриальные и жилые секции размещались в подземной аркологии. Именно здесь 12 лет назад приземлилось его такси, и состоялась их с Эллинор первая встреча. Она пригласила Миви, епископа Родины, в свою лавочку на ленч и предупредила, что у нее есть одно предложение, которое, как ей кажется, заинтересует его. Миви повернулся к зданию спиной и зашагал под гору. Для своей последней прогулки он выбрал извилистую тропинку через соевые поля. Вечерняя дорога домой, около 5 километров, обычно занимала у него час. Это было его любимое время дня и неоценимое достоинство должности, которую он занимал. Она не могла этого предвидеть, ведь нет? Воздух здесь, помимо наполненности жизнью, был самым безопасным воздухом на планете. Всю территорию укрывал собственный купол, помещавшийся внутри большого блумингтонского купола. Пузырь в пузыре. Полное отсутствие бандитов, как больших, так и маленьких. Соевые поля были, собственно, не полями, а системами быстрого роста 5-ярусной вышины. Почва делилась на километровые квадраты, скошенные на несколько градусов к северу и обеспечивающие верхний южный свет для подземной аркологии. Наклонные земляные плоскости делали горизонт похожим на зубья пилы. Миви шел вдоль одной из них, защищенной от солнца высокой соей. Сегодня он останавливался чаще обычного, чтобы насладиться видом, птичьим пением, треском кузнечиков. Балансировал на одной ноге, чтобы высыпать из другого ботинка драгоценную землю. День еще не кончился, и его комбинезон включил охлаждение. Шляпы у него не было. Пот свободно струился по шее. Когда еще ему доведется попасть в частное владение вроде этих? На вершине одного из квадратов, над неглубокой долиной, стояла бетонная платформа. Сюда Эллинор привезла его в тот первый день, когда он был таким ярым противником всего, что она защищала. Она, по его подкрепленному фактами мнению, была в числе тех, кто способствовал медленному корпоративному удушению геи. Он не ждал ничего хорошего от каких бы то ни было и ее предложений. Гордился тем, что выступает за правое дело и чувствовал себе иммунитет против ее розовощекой харизмы. Они приехали в маленьком каре и остановились на этом самом месте. Внизу в долине располагалась мишень Гелиотока, похожая на 3-километровый трамплин. Ее обтягивал пластфоль, совершенно черный, для поглощения электромагнитных частот, объяснила Эллинор. Черная овальная мишень казалась Миви дырой в теле планеты, и это лишь подкрепляло его отрицательные эмоции. «Взгляните туда!» Эллинор показала на небо, и он увидел двойной ореол в месте, где воздух как будто кипел. Там микроволновый луч проходит сквозь оба купола. Мощность этого луча примерно 1 тераватт, и он снабжает электричеством всю местность от Терехота до Индианаполиса. Однако мы не видим его. Поразительно, правда? «Да, пожалуй. Сейчас мы это поправим». Она достала из дверного кармана 2 пары очков. «Надевайте, ваше преосвященство». Он надел и поначалу не заметил никакой разницы. Постепенно пейзаж сделался темным, как на закате, а мишень начала излучать призрачное сияние. Из черной она превратилась в кремовую, а потом ее пронзил луч ни с чем не сравнимого по чистоте и белизне света. «Ах!» — вырвалось у епископа. «Действительно, ах!» — усмехнулась Эллинор. Некоторое время они молча наблюдали за этой струей чистейшей энергии. «Я часто вспоминаю то, как вы как-то сказали о вашей организации», сказала наконец Эллинор. «Что же я такого сказал?» «Что Родина Интернешнл делает только часть работы». «Не помню, чтобы когда-нибудь говорил нечто подобное». «Я процитирую, если позволите. Вы сказали, что Родина помогает Гее освободиться от смертельной заразы». «Иными словами, от человечества, если я правильно поняла». «Потом вы сказали: жаль, что Гея не может заразить другие планеты этой чумой, иначе последняя несколько утратила бы свою силу». Миви опешил. Он помнил эти слова, но сказаны они были в узком кругу его ближайших сподвижников. Более того, он был полностью уверен в надежности нулевой комнаты, где происходила беседа. «Я неверно вас процитировал, епископ?» «Нет, верно, но это не предназначалось для публичного слуха». «Именно поэтому я верю в искренность ваших слов и думаю, что мое предложение не оставит вас равнодушным. Хотите совершить небольшое путешествие вместе со мной?» «Смотря куда?» «По лестнице Иакова», — засмеялась она. «По бобовому стеблю. Иными словами, по микролучу». Она протянула руку. В очках это выглядело как пиктограмма, и они действительно оказались рядом с лучом. Миви слышал его гудение. Он знал, конечно, что все это виртуально, но все равно испытывал страх. Эллинор коснулась луча рукой, и они понеслись вверх. Кар с двумя пассажирами на верхушке холма превратился в едва различимое пятнышко. Долина в одну из складок зеленого покрывала. Миви увидел линию восточного побережья, затем все полушарие и обод планеты. Остановились они в космосе, на подстанции Гелиотока, представлявшей собой многокилометровый зеркальный остров. 14 микролучей, включая и тот, по которому они поднялись, расходились отсюда веером и падали в восточный сектор североамериканского континента. Выглядели они, как приделанные к глобусу струны. «Эта станция находится на высоте 40 тысяч километров», — сказала Эллинор, — «на геосинхронной орбите над экватором. Отсюда идет линия визирования к вашим солнечным жаткам, которые вращаются вокруг Солнца 99% времени». Солнце находилось слева, слишком яркое, чтобы смотреть на него. Каждый из этих лучей, преобразованный наземными станциями, дает от 980 до 1004 гигаватт электроэнергии 23 часа 58 минут в сутки. Миви понимал, что на самом деле сидит в каре на Индианском холме, но вид Земли с такой высоты потрясал его. У него под ногами крутился тот самый шар, защите которого он посвятил всю свою жизнь. Эллинор обратила его внимание на 15 других геосинхронных станций, оплетавших планету паутиной энергии. «Очень впечатляет», — сказал он. «Но какую, собственно, цель преследует эта экскурсия?» «Хочу сделать вам пожертвование, епископ Миви. Выбирайте любой микролуч, и Гелиоток пожертвует Родине все доходы от его энергетической стоимости на 10 лет вперед. Он будет частной собственностью вашей организации». «Зачем вам это нужно?» – недоверчиво спросил Миви. «Причин несколько. Во-первых, это в моих возможностях. Во-вторых, я хочу быть примерной корпоративной гражданкой. В-третьих, хочу показать вам, насколько это серьезно. Но прежде всего, мне хочется убрать затычки из ваших ушей, чтобы вы услышали мое предложение по-настоящему». Миви снял очки, и это вернуло его на землю. «Я слушаю», — сказал он. Она тоже сняла очки. «Я предлагаю вам участие в небольшом проекте, который назвала «Земля-сад». В него входят несколько крупнейших предпринимателей, флотилия космических кораблей, колонизация планет за пределами нашей системы, игра на чувстве собственности и обуздание самой мощной из сил природы». «Что же это за сила?» «Людская алчность, епископ. Мы с вами заставим ее приносить пользу как Земле, так и человечеству». Миви отвернулся и пошел дальше. Легкий бриз шевелил над головой лиловатые листья суи и стряхивал спелые бобы в сборные желобки. Несмотря на все свое умение убеждать, Эллинор Старк пришлось уговаривать его несколько месяцев. Но он и после этих лет не знал точно, что побудило ее основать проект по отправке тысячи кораблей в тысячелетнее путешествие к звездам. Он был уверен, что дело не в одной только выгоде, но Эллинор не была ни геисткой, ни гуманисткой. Миви так и не решился спросить ее напрямик, словно боялся что-то разрушить. А теперь уже поздно. Глубоко задумавшемуся Миви преградили дорогу три миниатюрных летучих техноса. Двое, тонкие и грозные, выглядели как настоящие киллеры. Третья, как укрупненная версия пчелы-свидетеля. Головы у всех троих были ярко-оранжевые. Миви вспомнил прощальное предупреждение Зараны и испугался за свою жизнь. «Что вам надо?» Двое киллеров вместо ответа начали виться вокруг его головы, жужжа и царапая лысину крыльями. «Помогите, помогите!» – закричал он, отмахиваясь, и внезапно ощутил острую боль под мышкой. Пока эти двое выполняли отвлекающий маневр, пчела ужалила его сквозь одежду. Боль быстро распространилась по руке и по шее. «Ты убила меня!» – воскликнул он, но техносы снова построились и улетели прочь. Не чувствуя ни слабости, ни головокружения, Миви заторопился домой. Скинул комбинезон, осмотрел место укуса в зеркале ванны. Там вздулась шишка величиной с виноградину, пульсирующая и болезненная на ощупь. Потом он снова услышал жужжание и увидел в зеркале за собой оранжевую пчелу. «Помогите!» – закричал он опять, швыряя в насекомое полотенце и флакончик с одеколоном. Пчела последовала за ним в гостиную. Он схватил стул и загородился им как щитом. «Спокойно, Миви», – сказал кто-то. «Сами себе хуже делаете». Миви завертел головой, но никого не увидел. «Я здесь». Крошка Ханг, ментор Эллен Старк, сидел свесив ноги на чайном столике. Шкуры, в которые он был одет, теперь выглядели немного реалистичнее. «Ты! Что все это значит?» Миви искал глазами пчелу. «Это значит, я должен найти Эллен», — ответил крошка Ханг у него в голове. «И вы мне в этом поможете». Пчела вместе с двумя своими подельниками заняла позицию высоко на потолке. Миви поставил стул и сказал, тыча в них пальцем. «Они на меня напали». «Слышу. Сейчас объясню, зачем это было нужно. Только глотируйте, прошу вас. Не надо говорить вслух. Приходится соблюдать осторожность везде, даже в центре Stark Enterprises». Маленький неандерталец скрестил мохнатые ножки, прислонившись к вазе с цветами. «И сядь, пожалуйста, Мэрил. Ты нервируешь меня, когда мечешься вот так по квартире». «Ах, мы уже на «ты». Миви пошел в спальню за халатом, как два старых друга. Помни, за пару часов назад кое-кто избавился от меня одним взмахом своей волосатой ручонки. «Еще раз, глотируй, пожалуйста. Я серьезно предупреждаю, что за нами ведется слежка. Что до твоего визита в клинику, то тебя, по-моему, больше интересовали собственные дела, чем здоровье Эллен. Я устроил тебе тест, и ты провалился». «Тест?» «Да. Я проверил твою чистоту». Миви перебрал в памяти их разговор в клинике. «Я ничего такого не помню». «Неудивительно, ведь я говорил на Старкисе». «Старкис? Это что же, язык такой?» «Правильно. Поэтому тебя и ужалили». Миви придвинул стул к чайному столику, чтобы видеть как техносов, так и ментора, сел и сказал. «Продолжай». «Старкис – семейный язык, на котором говорят только старки и их приближенные. Поскольку ты тоже из приближенных, я, естественно, полагал, что тебе он знаком и был склонен сотрудничать с тобой, если это подтвердится, но подтверждение так и не получил». «Но я не помню, чтобы ты говорил на каком-то незнакомом мне языке». «Правильно, потому что Старкис спрятан в других языках. И поскольку ты даже не понял, что я на нем говорю, я отнесся к тебе как к постороннему, не заслуживающему доверия». «Ну а потом, что-то заставило тебя передумать?» «Да, наши маленькие друзья». Крошка Хан показал на трех техносов. Они входят в командно-контрольную структуру Элинор Старк и активировались после крушения. Их тест ты прошел успешно, и они дали мне инструкцию привлечь тебя к спасению Эллен. Миви подошел к книжным полкам и пристал на цыпочки, чтобы лучше рассмотреть насекомых. В потолочное окно, под которым они сидели, лился солнечный свет. В его лучах неподвижно застывшие техносы походили скорее на ювелирное украшение, чем на вооруженный отряд. «Это Эллинор их послала?» «Значит, она...» «Эллинор мертва, насколько я мог определить. Но это не помешает ей еще какое-то время влиять на события этого мира». Миви вернулся к стулу. «Тебе дали указание сотрудничать со мной. В какой форме?» «Прежде чем перейти к этому, я хочу четко обозначить свой интерес в этом деле. Мой спонсор и друг Эллен Старк, а не Эллинор. Меня волнует ее благополучие, а не Старк Энтерпрайзес и твои ненаглядные О-корабли. В ходе операции я не подчиняюсь ни Эллинор, ни кабинету, ни тебе». Пещерный человек выбросил руки вперед и хрустнул составами пальцев. «Ясно?» Миви кивнул. «Вот и ладно. Пчела говорит, что у тебя есть возможность отыскать Эллен. Только поэтому я и здесь». «У меня есть такая возможность?» «Не на сознательном уровне, скорее всего. Подозреваю, что из-за этого она тебя и ужалила». В голове Миви начали стучать молотки. «Это поможет мне что-то вспомнить?» «Она, собственно, сказала, что впечатала тебе Старкис». «Но опять Старкис. Если Эллинор хотела, чтобы я выучил этот язык, почему она просто не сказала об этом? Я говорю на 13 иностранных. У меня как-никак языковая альфа». «Старкис нельзя выучить. Строго говоря, это даже не язык, а мета-язык. У него нет своего словаря. Для своих морфем он заимствует целые фразы из других языков. Его синтаксис базируется на родственных чувствах, литературных аллюзиях, сложных зрительных образах и многом другом. Это не код, основанный на какой-то математической зависимости, поэтому расшифровать его невозможно. Одно и то же выражение может 5 минут спустя иметь совершенно противоположный смысл. Под самым обычным разговором может скрываться другой, тайный. Так что Старплекс, боюсь, выучить нельзя. Его требуется впечатать. Миви поднял руку, заглянул под халат. А с Визолой он не вступит в конфликт? Какие ты паникер, Миви. Расслабься, это не моби. Пчела говорит, что привела тебе доброкачественную опухоль. Со временем она вольется в эктопическую ткань мозга, в клетки гипоталамуса и коры. Подмышка – хорошо защищенное место. И ты скоро перестанешь что-либо замечать. Миви осторожно потрогал опухоль и увидел сначала звезды, потом пол, потом черноту.